Глава 28. Аморальный расчет. Наташа. Держа на руках Севу, захожу на кухню. Горит тусклый ночник над столом. Дамочка быстренько одевается в гостиной. «Ой, так неловко получилось!» — нервно и прохладно комментирует она. «А я, знаете ли, пакет с пеньюаром забыла. Думала у Александра футболку попросить, но он уже спать ушел». Она в вязаном кардигане, накинутом прямо на белье, вместо халата. В вырезе немного видны бордовые кружева белья, и оно кое-где просвечивается через крупную вязку. Голые ноги обнажены выше середины бедра. Мда. Но от мысли, что она залезет в Сашину футболку, у меня дергается глаз. Пусть уж лучше так. Света. Протягивает руку. Пожимаю ее пальцы. Наташа. Примерно моя ровесница. Высокая. Грудь на пару размеров больше. Симпатичная. Яркая. На губах татуаж, и мне кажется, они немного подколоты. На глазах стрелки и пушистые густые ресницы. Чересчур густые. Немного пошловато. А я ничего такого с лицом не делаю. Мне это кажется все... чужой ролью, но не яркая я женщина, и никогда не буду выглядеть с этим органично. Мое — это нюдовый макияж. Как-то один режиссер мне сказал, что у меня типаж вечной девочки. Я очень надеюсь, что Саше нравится мой типаж. Оглядываюсь в поиске чайника. «Ой, а давайте я сама здесь!» Подхватывает его, опережая меня, и ставит на огонь. Опускаю Севу на стул, ставлю турку на соседнюю конфорку. «Кофе для Саши», — комментирую я. «Да я могу сама сварить. Присаживайтесь, Наташа». «Нет, я сама. Я знаю, какой он любит». Понятия не имею, какой кофе любит Саша. При мне он пил и черный, и со сливками, иногда с сахаром, иногда без. Но сейчас будет любить тот, что сварю я. «Наталья Антоновна, у тебя от ревности сейчас уши вспыхнут, они горят. Да, а я вот приехала навестить, так по Леночке соскучилась, и побыть с близкими на Лизиной свадьбе, это как побыть с ней». «Леночке? А что, Саша вам даже про жену не рассказывал?» «А я ведь и правда имени ее не знаю». «Рассказывал? А вам какой чай? Зеленый, черный?» У Саши нет зеленого. Хоть в чем-то я могу быть уверена. В неловком смятении мы садимся за стол. Наконец-то появляется Иштаров. В массивном теплом халате, как барин. И такой он обалденный, широкоплечий, мужественный и так вкусно пахнет свежестью и сандалом, что мне становится еще ревнивее. Что-то я и не помню, чтобы Слава когда-либо вызывал у меня вот такие вот чувства. Всегда была уверена, что абсолютно неревнива, и все мои требования больше к порядочности мужчины. Но не только к ней, оказывается. Саша задирает до локтя рукава. Я вижу все ее короткие взгляды из-под тишка. На полоску его обнаженной брутальной груди между полами халата, на его кисти и предплечье, и хочется запахнуть посильнее халат и со стервенением затянуть ослабленный пояс. Я чокнулась, и это паранойя. Это же просто сестра его жены. Я бы никогда не смогла смотреть так на мужа сестры, даже если она уже ушла. Есть в этом что-то противоестественное, аморальное. Саша подвигает стул, садясь рядом, двигаю к нему чашку с обычным черным кофе, без всего. «Наталья, Светлана, кратко. Женщина моя, своячница моя. А мы уже познакомились». Стукнув по столешнице длинными ногтями с витиеватым рисунком, Светлана улыбается, глядя мне в глаза. И мне кажется, я ей неприятна. «Давно вы знакомы?» «Угу. Безэмоционально на автомате отвечает Саша, не отвлекаясь от переписки в телефоне. Ага, неделю. Скашиваю туда взгляд. Вы дебилы, блядь. Совсем там уже «я вам завтра ваши звезды запихаю в жо...» Поспешно отвожу взгляд от экрана. По работе, наверное. А вы не живете вместе, да? Просто Саша мне ничего не... Пока нет. Листает в телефоне что-то Иштаров. Сонно трет глаза. Делает глоток кофе. Ну, правильно, правильно. Конечно, надо к этому Лизу как-то подготовить. Она обидится за мать, что так быстро... Бубнит, дергая татуированными бровями Светлана. Вздрагиваю, отстраняясь от стола. Боже! Ощущение, что я незаконно занимаю место рядом с Сашей, гадкой змеёю, лезет в грудь. Как будто в этом доме хозяйка все еще Сашина жена, а эта Света — ее представительница. Но никакого морального права на антипатию к маме Лизы я не имею и не хочу ее испытывать. В раздрае пытаюсь найти какую-то адекватную позицию в этой истории. А меня, честно говоря, еще качает от шока, что я залезла под одеяло к раздетой посторонней женщине. «Что?» — отвлекается от телефона Саша. «Я спросила, Лиза в курсе?» «В курсе». «А вы, Наташа, чем занимаетесь?» «Преподаю». «Учительница?» Снисходительная улыбка. «Доцент». Не поймав эмоцию, отвечаю холоднее, чем хотелось бы. «Доцент? Как интересно. Это каких наук?» «Наук — это кандидат или доктор, а доцент — это не научная степень, а должность на кафедре. Позволяю себе каплю менторского тона». Просто задело это снисхождение. «Ясно, я все понимаю, да», — кивает. «Сложно осуждать. Саша, наверное, хочет сына. Мужчины редко удовлетворяются одной дочкой. Фамилию передать, все такое». Как удар ниже пояса. «Саша не хочет сына», — твердо и жестко чеканит он. «И вообще детей. У него есть, ему достаточно». Впредь назначаю эту тему закрытой для обсуждения. «Ой!» — растерянно смотрит на меня Светлана. А я и сама растеряна его категоричностью. От этого всего горит лицо, и пульс долбит в уши. «Ладно, дамы, поздно уже, мне вставать рано. Давайте завтра». «Что я должна давать завтра этой Светлане? Понятия не имею. Мне хочется дать ей только под зад». Но никаких моральных прав на это, увы. Она родственница. Саша ее, наверное, сам пригласил к Лизе на событие. Да и ничего плохого она мне, по сути, не сделала, не сказала. Саша допивает залпом кофе. «Спокойной ночи», — поднимаюсь я. Мы уходим в спальню. Саша запирает дверь, бросает на кресло телефон. «Ну все!» Рассерженно и строго сводит брови. «Снимай штаны, Наталья, буду тебя наказывать». «Да за что?» — с возмущением шиплю, упирая руки в бока. Хищная ухмылка. Шаг в мою сторону. Рефлекторно делаю один назад, прижимаясь спиной к стене. Облизывая губы, расстегивает мою ширинку и пуговицу на поясе. «Не за что, а для чего?» — низким голосом с игривой интонацией. «И для чего же?» — шепчу, позволяя брюкам спуститься по бедрам вниз. «Для удовольствия!» Средним пальцем гладит мою губу. «Пошляк!» Но я расслабляю губы, позволяя сминать их. Вдавливается мне в рот подушечкой вверх в небо и, поймав как рыбку на крючок, тянет вверх, закидывая мою голову. Поцелуй в шею. Млея, закрываю глаза и прощаю ему мгновенно сегодняшнюю ситуацию. Послушно облизываю его палец, втягивая в себя. Ох уж этот мистер порно! То, что казалось дичью с мужем, с ним вдруг обретает какие-то совершенно другие оттенки. Скабрезные, но сладкие. Смещая перешеек трусиков, входит в меня пальцами. Плавно двигает. Обнимая за шею, прижимаюсь к его губам, гася стон. И я сейчас опять испорчу ему обои. И сожалеть об этом не буду. Тихо мурлыкая, Развязываю его пояс, обхватываю головку ладонью, сжимаю в кулак. «Хочу тебя в рот», — низким голосом уверенно сообщает мне. Вспыхивая от волны острого возбуждения, зависаю в ощущениях. Одновременно дергаемся от стука в дверь. «Саша, я прошу прощения», — голос Светы. «Можно тебя?» Выражение лица Иштарова мгновенно меняется на агрессивное. Делая шаг назад, психовно запахивает халат. «Ненавижу родственников», — тихо цедит он. Одновременно опускаем взгляд на его уверенную эрекцию, которую под халат никак не спрячешь. «Ну нет, вот еще, еще чего!» Перешагнув через свои брюки, приоткрываю дверь сама. Что ж стесняться, если мы лежали в белье в одной постели. Саша ушел в душ, смотрю выразительно ей в глаза. «Я могу чем-то помочь?» «Ой, нет!» «Отлично! Сладких снов!» Выдавливаю из себя улыбку. Воинственно разворачиваюсь. «Только попробуй мне что-то сказать на этот счет. Даже стебаться не смей!» Но он не говорит. Скидывая халат, манит меня пальцами, стреляя взглядом вниз. В рот. Облизываю губы, послушно опускаюсь на колени. Отталкивает мои руки, не позволяя прикоснуться к члену. «Нет, я сам. Твои пальцы будут в другом месте. Потрогай себя. Хочу, чтобы ты кончила с моим членом во рту». Закрывая глаза от невыносимого стеснения, спускаюсь пальцами между бедер и глажу себя. Обе руки вниз, пальцы внутрь. Трахай себя и ласкай. «Черт, это смущающе!» Но я не решаюсь возмущаться или отказывать ему. Во-первых, какой смысл пытаться рулить в том, в чем ничего не соображаю? Во-вторых, мне нравится, как рулит он. В-третьих, дур мало, другие не откажут. В-четвертых, мужской запах и близость его члена к моим губам отключают все мои невротические «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», и я с удовольствием. С удовольствием открываю для него рот. Он толкает членом мне в щеку и горло и держит за затылок, рисуя пальцами по волосам. Я ласкаю себя, как велено, открывая новые переживания от его версии секса. О, как не стонать! Дверь такая тонкая, и все слышно, наверное. Или стонать и плевать на то, что слышно? Он громко втягивает через зубы воздух, ускоряясь. Расслабляясь, мурлыкаю я от удовольствия, густо приправленного стыдом от наших развлечений. Тихо, с игривой угрозой. Голос возбужденно дрожит. Закатываю глаза, кончаю мягким взрывом, сжимая его член во рту со стонами и мычанием. Нетерпеливо тянет меня на кровать. Вдавливается раскаленным перевозбужденным членом, и пальцы на моих ногах сводит от наслаждения чувствовать его таким огромным внутри после оргазма. Зажав мой рот ладонью, вдалбливается, догоняя меня. Кровать ритмично стучит об стенку от его рывков. Но мы в таком космосе! Эти последние, но растянутые мгновения перед оргазмом заставляют забыть обо всем на свете. Судорожно сокращаемся, впиваясь друг в друга и гася стоны. Тяжело дыша, замираем. Он переворачивается на спину, закрывая глаза. На мгновение прижимает к губам мою ладонь, оставляя поцелуй. И мне кажется, тут же вырубается. И это замечательно. Потому что позволить себе всю эту порнушку я могу только до момента, как меня отпускает. А потом я умираю от смущения, глядя ему в глаза. Я бесстыжая девка и обожаю секс. Вдруг констатирую я про себя очередное открытие. Сбегаю в душ. Наташа, так нельзя! Это бесстыдство и распущенность, невоспитанность и неуважение, плохой тон, в конце концов. Разве можно при родственниках? Ты же не животное, могла бы и потерпеть. Маминым голосом стучит у меня в голове. Тебе должно быть очень стыдно. И в этот раз я с ней даже согласна. Нельзя. Но и в кружевном белье спать в гостиной чужого мужчины нельзя. Так что мы в аморальном расчете.